Пятница, 27 февраля 2004 года. Мы сразу же поехали домой. Я не могла решить, хорошо это или плохо. По дороге мы молчали, Ли держал меня за руку, а я отвернулась к окну, пустыми глазами провожая полет летящих в стекло капель и проносящихся мимо оранжевых фонарей. Ли забрал у меня ключи, отпер дверь и, отодвинувшись, пропустил меня вперед. Я мельком взглянула на его лицо. На нем застыла гримаса такого неподдельного страдания, что я сразу же отвернулась. Он не стал садиться. Я тоже. «Мне кажется, нам надо на время расстаться», — сказала я быстро, чтобы не дать ему сбить себя с толку. Сказав это, я почувствовала страшное облегчение, как будто гора с плеч свалилась. «Что?» Я говорю, «я слышала, что ты сказала». «Я просто не верю собственным ушам. Расстаться? Почему?» «Мне кажется, мне хочется немного больше принадлежать самой себе, понимаешь? Я хочу, как раньше, общаться с друзьями, ходить, куда хочу. Мне надо подумать». И я села на край дивана, выпрямив спину, крепко сдвинув колени. Я чувствовала, как между нами растет стена напряжения, высокая, как штормовая волна. «Могла бы подумать, пока я на работе». «Да, я знаю», — сказала я. «Не в этом дело. Мне не нравится, что ты приходишь сюда, когда меня нет. Отдай мне ключи, пожалуйста». «Ты что, не доверяешь мне?» «Не в этом дело», — упрямо повторила я. «Я не люблю, когда нарушают мое личное пространство. Когда я сама по себе, я знаю, где что лежит. Господи, Кэтрин, какое отношение это имеет к нам?» «Ты приходишь, когда меня нет дома. Оставляешь мне дурацкие послания в виде порнографических открыток под одеялом. Ах, это! Я думал, тебе понравится». «Разве ты не помнишь, когда я сделал ту фотографию? Чем мы занимались тогда? Я-то помню все, до мельчайших деталей. Я все время об этом думаю. Я помню, что просила тебя стереть снимки. И ты пообещал это сделать. И не сделал. Почему?» На это Ли ничего не ответил. «Ли, я все время чего-то боюсь. Особенно после того дурацкого ограбления. Мне не нравится, что ты приходишь сюда, когда меня нет дома. Как будто этот дом уже не мой», — последовало молчание. Боковым зрением я наблюдала за ним. Он не снял пальто. Стоял неподвижно, как тень, как черный призрак, как ночной кошмар. «Ты снова хочешь трахать все, что шевелится?» Ледяным голосом спросил он. «Хочешь снова стать бесплатной давалкой?» «Нет», — сказала я. «Я только хочу, чтобы ты перестал меня ежесекундно контролировать. Я не буду ни с кем встречаться, только с подружками, но мне надо подумать. Надо решить, правильно ли я поступаю». Он внезапно шагнул ко мне. Я невольно отшатнулась, испугавшись, что он ударит, и взглянула на его застывшее лицо, белая маска, а в глазах полыхает ярость. Не говоря ни слова, он повернулся и вышел. Я услышала, как входная дверь открылась, а затем шумом захлопнулась. Он ушел. Несколько минут я стояла, не шевелясь. Не знаю, чего я, собственно, ожидала. Может быть, что он вернется, вернется и прибьет меня, швырнет в меня чем-нибудь тяжелым или начнет орать и осыпать меня площадной бранью. Но ничего не произошло. И я поднялась наверх, сдернула идиотское платье с фальшивыми бриллиантами и швырнула его на пол. В жизни больше не надену его. Никогда. Отошлю в приют для бедных. И неважно, сколько оно стоило. И красное платье тоже выброшу. Не хочу видеть ни то, ни другое. Долой. И только когда я уже лежала в постели, так и не осознав до конца, что произошло и как это произошло, в голову ударило. Ключ-то он так и не отдал.